Глава 41. Илья. «Найди моего брата. У него твой разбитый телефон. Ты оставил его на месте аварии!» — шепчет она. И я вздрагиваю от этого шепота. Отстраняется и застывает на долю мгновения, глядя мне в глаза. А у меня от этой внезапной близости вдруг перехватывает дыхание. И дело даже не в ее духах и не ее сногсшибательном восхитительном виде сегодня. Это все и сразу. Глаза, голос, то, с каким внутренним надрывом звучат ее слова, а глаза не светятся, даже когда на губах улыбка. Мне больно смотреть на нее. Не могу себя заставить что-то изменить в своем обугленном нутре. Не могу! Меня просто больше не отпускает. С момента, как я бросил пить таблетки. Мои эмоции невероятно тяжело держатся под контролем. Что бы я ни делал, как бы ни старался отвлечься, с каждым днем все хуже. Видеть Полину сегодня такой красивой почти невыносимо. Помешательство на пике, невзирая на мой выбор. И ее выбор, Игоря. А слова еще больше сбивают с толку. Что она имела в виду? Почему сейчас вспомнила про телефон? Кто из нас сошел с ума? Но она исчезает быстрее, чем я успеваю переспросить. Растерянно смотрю в спины удаляющихся Игоря и Полины. Шум вокруг становится громче. Разве не этого я хотел? Настаивал, чтобы она образумилась и вспомнила, что рядом с ней уже есть любящий и надежный человек, который готов взять на себя ответственность за нее и ее ребенка. Правда, это было до того, как я узнал, чей это ребенок. Но ведь вспомнила о нем. Выходит замуж. И намного быстрее, чем я мог бы ожидать. Впрочем, кто бы говорил, да? Как все замечательно получилось. Лана обнимает меня за шею и пытается поцеловать. Лан, не надо. Осторожно отстраняю ее за талию. Здесь это неуместно. Я все еще публичное лицо на официальном мероприятии. Прости, прости. Соглашается сама и поправляет воротничок моей рубашки. Так сложно удержаться. Я уже говорила, что ты у меня сегодня самый красивый мужчина в этом здании. От тебя не могут отвести ни глаз, ни объективов. Всех затмил. Так горжусь тобой. Поэтому устроила мне такой сюрприз. Прорывается сквозь пластиковую маску мое раздражение. Что за экспромт? Мы даже не обсуждали дату свадьбы. А ты уже объявляешь об этом перед прессой. Я хотела тебя порадовать. Сделать сюрприз. Ты что, злишься на меня? Тебе не понравилась эта идея? Ее лицо меняется на расстроенное. Мне показалось, что ты будешь рад. Мы же и так это планировали. Да, но не на следующей неделе. Это же не поход в театр или ресторан. Такие вещи планируют заранее. Понижаю голос, чтобы не слышали посторонние. Но Илья... Поднимает брови с несчастным видом. «Я хотела как лучше. Мы же все равно все уже решили. А тут появилась такая замечательная возможность. Одни хорошие знакомые Игоря сообщили, что в следующую субботу можно устроить церемонию в ЗАГСе. Там отменилось одно мероприятие, и они готовы даже две пары поженить. Он обо всем уже договорился. Правда здорово? В Центральном там так красиво». Мы вообще планировали просто расписаться, без церемоний и банкетов. Отвожу ее в сторону, подальше от любопытных ушей. Несмотря на то, что презентация продолжается, лично я уже смылся бы с нее, особенно учитывая обстоятельства и не самый приятный сюрприз, в который меня макнули, как в ледяную воду. Только желтой прессы мне теперь не хватало смаковать наши семейные разборки. «Ну и распишемся? Все именно так, как ты хотел?» Лана с воодушевлением повисает на моем локте. «Тихо, без шума на всю столицу. Только мы с тобой и наши самые близкие люди. Ты же знаешь, что ближе брата у меня сейчас нет никого. После того, как родители улетели жить в Израиль, он практически мой единственный родственник в Москве. Тем более он ведь и сам женится. Или погоди», — тормозит меня. «Ты не хочешь, чтобы это была двойная свадьба?» «Дело в другом. Пытаюсь сделать невозмутимое лицо». Хотя сам факт присутствия на свадьбе Полины заставляет меня ломаться изнутри. Так не должно быть. Я ее отпустил. Она меня отпустила. «А что тогда?» — прищуривается с подозрением. «Или ты не хочешь видеть, как Игорь возьмет в жены твою Полину?» — вдруг срывает ее. У меня просачиваются мысли на лоб. «Приехали. Черт возьми, вот под этим углом обязательно меня рассматривать». Я и так едва отошел от мысли, что у Полины мой ребенок. Меня корчило от этого открытия еще пару дней, прежде чем я смог взять себя в руки и вернуться в нормальную жизнь. Вернуться к Лане, как и планировал. Впрочем, Лане я об этом не стал говорить. Она и так безумно ревнует, и я могу понять ее чувства. Пусть доломанным будет только один из нас. Я же планирую все починить. Планирую, черт побери. А Игорь наверняка уже знает, и его решение на ней жениться абсолютно осознанное. Он сам говорил, что должен поступить как настоящий мужчина. В его словах я теперь вижу смысл, что принятие чужого ребенка. Он был готов к этому с самого начала. Иначе и быть не могло. Нет, Полина здесь ни при чем. Тем более ты сама сказала, что это идея Игоря. Значит, Полина уже была в курсе, и они заранее все решили. Она ведь была. На мгновение у меня появляются в этом сомнения. Вспоминаю выражение ее лица в самое первое мгновение перед репортерами. Она показалась мне удивленной и ошарашенной не меньше меня. «Конечно, в курсе», — быстро подхватывает мысль Лана. «Игорь всегда и все планирует заранее. Жениться на ней он собирался уже давно. Несколько месяцев же встречались. Ребенка уже ждут». Я смотрю на нее со скепсисом. Она не знает про ребенка Полины? Или врет мне? Если Игорь знает, что ребенок не его, мог рассказать об этом своей сестре? Или Полина это скрыла? Что, если она убедила Игоря, что ребенок от него? Тихим ужасом в мою голову вползает мысль, что Полина спала с Игорем все эти месяцы. Сердце подскакивает вверх и бьется уже где-то возле горла. Господи, у меня уже голова раскалывается от всех этих вариантов. Да и зачем вообще я об этом думаю? Ведь мне должно быть все равно. Я сам пожелал ей счастья с Толкуновым и настаивал на том, чтобы она к нему вернулась. Ну вот, я ее оттолкнул, и она вернулась к Игорю. Просто с разбегу и сразу в брачные узы. Что может быть лучше? Почему я, черт возьми, не рад, а слегка хочу открутить Толкунову голову? Прямо вот так, трясущимися от гнева руками. Из-за ребенка? Как я устал от всего этого. Лан, давай уедем прямо сейчас, предлагаю сходу, проглатывая сердце обратно. Еще мгновение среди этой толпы, и у меня сорвет резьбу. Контроль, кажется, больше не мой конек. Поехали, поужинаем вдвоем. Я хочу тишины. Бежать, бежать. От самого себя, от нее и него. Я женюсь. У меня будет семья. У Полины будет семья. Все будут счастливы. Конечно, я только за. Сейчас сумочку заберу у Анфисы. А то я отдавала ей на минуточку, пока мы объявление делали. Подожди меня у выхода. Отрывается от меня Лана и уходит, стуча каблучками. «Жду тебя у бокового лифта!» Киваю в сторону и иду туда, сунув руки в карманы. Их нужно держать в узде, пока я что-нибудь не сломал. Накопленный ресурс спокойствия был полностью исчерпан ровно в момент объявления о двойной свадьбе. Но к таблеткам я не вернусь. Проходя мимо небольшого отростка коридора, я торможу и резко поворачиваюсь туда. Здесь никого нет, но на полу разбросаны бумаги. Кто-то из ассистентов бросил? «Какого черта? Что за бардак?» Делаю пару шагов, чтобы собрать, и врастаю в пол. Темно-синяя папка. Точно такая же, куда я сложил документы для Полины. Через пару шагов я понимаю, что это не просто какая-то папка, а и есть мои документы. Договора, бумаги на собственность. Выбросила. Оскорбилась подачки. Присаживаюсь и собираю, ничего не понимая. «Взяла ведь? Или мне показалось, что взяла?» А она просто не успела от них избавиться. Но так разбрасываться... Это же глупо. Мне будто пощечину дали этими бумагами. Вспыхиваю в одно мгновение. Найди моего брата. У него твой разбитый телефон. Ты оставил его на месте аварии. Резко встаю с бумагами в руках. Вот при чем тут мой телефон? Зачем она сказала об этом вот так, шепотом, в последний момент? Вспомнила мои слова, что я жалела об утрате телефона, потому что не мог собрать полную картину без него. Какая связь между всем этим? Что, черт возьми, происходит вокруг меня?